Я сапогами немецкой армии под сводами триумфальной арки вошли в Мекку цивилизации. И в этот день Париж одержал над ними замечательную победу. Словно по мановению волшебника закрылись двери и окна. На витрины с лязгом опустились жалюзи. Немцы маршировали через мертвый город. Тишина, безлюдье, пустота. Только грохот сапог по камням. Буц, буц, бац, бац. На дверях кафе висели надписи. Закрыто по случаю национального траура. Немецкая армия, согласно конвенции, заняла пространство между Сеной и площадью Согласия, от предместья Сент-Оноре до авеню Терн. И будь уверен, читатель, дальше этой демаркационной линии ни один пруссак носа не выставил. Боялись. Вечером Париж не ожил. Нигде ни огонька, ни одного фиакра или омнибуса. Театры пустовали, кабаре заперты всюду, отчаянное молчание кладбища. Вильгельм I невольно вспомнил свои молодые годы, когда в 1814 году он вступал в Париж. О, тогда было все иначе, даже нельзя сравнивать, а теперь мечтаю об одном, как бы поскорее отсюда убраться. Всего 62 часа продолжалась оккупация части Парижа, и немцы оставили Париж, пристыженный французской солидарностью, раздраженный своим смехотворным триумфом. Впрочем, Бисмарк все-таки повидался с одним парижанином. Это был пролетарий, уже в летах. Он спросил канцлера: «Судя по карикатурам, вы и есть Бисмарк?» «Да, я Бисмарк. Выстрелить не могу, но могу плюнуть». «Знаешь, приятель», — ответил Бисмарк, вытираясь, — «это все-таки честнее, нежели было в Австрии, где венские чиновники выклянчивали у меня прусские ордена. Ступай, храбрец». Накануне. Война обошла с Германией в 2 миллиарда 700 миллионов марок, а Франции она стоила 9 миллиардов 820 миллионов франков. Тьер всплескивал руками. Где взять еще 7 миллиардов, чтобы насытить золотом прусские банки? Французам помогла Россия. Из Петербурга светлейший канцлер энергично нажал на Бисмарка, и контрибуции были снижены до 5 миллиардов.